сегодня исполнит песню, которая называется «Midnight» — «Полночь». Друзья, нам очень жаль сообщать, что по независимым от организаторов конкурса и делегации из США причинам, вызванным беспрецедентным политическим давлением со стороны правительства Австралии, певица Васи не сможет выйти на сцену в рамках сегодняшней конкурсной программы. Грустно, когда политика пытается вмешиваться в мир, который принадлежит искусству, музыке и человеческим чувствам. Мы хотим от всей души пожелать артистке сил, вдохновения и скорейшей возможности вновь радовать публику своим талантом. Также рады сообщить, что Соединенные Штаты Америки остаются полноправными участниками Интервидения и сегодня будут представлены в составе международного жюри. Давайте громко и тепло поприветствуем Джо Линн Тернера и поддержим аплодисментами Васи в этот непростой момент. Thank you. Tiny Things с песней Flavor, которая уже стала популярной в своей стране, но теперь уже и во всем мире. Интервидение – это же настоящий подарок для всего мира. Не хочется пропустить ни одного мгновения. В честь этого события ВТБ выпустил бесплатную эксклюзивную дебетовую карту с кэшбэком 15% рублями на театры и кино.